Глава 57. Яна. Мне нужны эти минуты, чтобы пережить сбивающее с ног головокружение. Оно — результат коктейля, который врезал по голове. Поцелуй, помноженный на текилу. Меня будто выбило из тела. До того этот коктейль сумасшедший. «Ого!» — выдыхаю я. Рука Артура на моей талии напрягается, ведь я собиралась свалиться. «Говорил же!» — бормочет он. Я чувствую, как стучит его сердце, но сильные удары не способны отвлечь внимание от того толчка, который ощущаю животом. Он заставляет меня всхлипнуть, ведь теперь тело точно знает, что такое секс. Я поднимаю голову не раньше, чем в глазах перестают троиться, и не раньше, чем мир вокруг возвращается на место вместе со звуками и людьми. Артур будто этого и ждал. Заглянув в мое лицо, обводит его взглядом. Я же вижу, что из его глаз веселье как ветром сдуло. В них снова эта пронзительная вспышка, которая возвращает меня с небес на землю. Напоминает о том, что завтра будет новый день, но это падение смягчает заполняющая мозги легкость. И теперь я выпитому шоту благодарна. «Попрощайся», — кивает он мне за спину. Обернувшись, я вижу Рафу, который смотрит на нас с ухмылкой. На нас смотрит не только он, но теперь все лица для меня — сплошной кисель. Я успеваю взмахнуть рукой и произнести «пока» одними губами, на что именинник прикладывает к плюшевой шапке два пальца и салютует. Мы уходим. Или сбегаем, ведь на размеренную прогулку до лифта это не похоже. Сплетя наши пальцы в замок, Артур тащит меня за собой по мраморному коридору этажа. И хотя я чувствую бурлящее в палаче напряжение, позволяю текиле и дальше дурманить голову. Мотор заходит с рёвом, когда Ауди увозит нас с подземной парковки. Я прошу не включать кондиционер и полностью опускаю стекло со своей стороны. Моей прическе сегодня не повредит даже ветер, который играет в волосах и швыряет их в лицо. Я наслаждаюсь этим ветром, как свободой, и, высунув из окна руку, ловлю порывы ладонью. Смеюсь, глядя на проносящийся мимо город. Артур добавляет скорости, и в этот раз я не против. Мы петляем узкими улочками, пока не паркуемся напротив знакомой пиццерии, той самой, в которой провели наше первое свидание. «Посиди», — объявляет Палачев, — «и я быстро». Через лобовое стекло я наблюдаю за тем, как он трусцой перебегает улицу и скрывается за дверью кафе. 5 минут спустя появляется снова, неся в руках две большие коробки с пиццей и пакет с напитками. Артур забрасывает все это в багажник, но запах все равно распространяется по салону и заставляет желудок захлебываться. Когда он снова занимает водительское место, вяло спрашиваю. «Куда мы? Скажи, что недалеко. Я сейчас умру от голода». Поправив зеркало, он бросает на меня взгляд и разочаровывает. «Придется потерпеть». «Терпеть» — слишком громкое слово. Не припомню, чтобы рядом с ним мне хоть когда-нибудь приходилось что-либо терпеть, разве что его характер и свои безумные чувства, которые так боялась отпустить. В основном рядом с ним я живу, горю и страдаю, черт возьми, страдаю даже сейчас, когда счастлива. Теперь ветер, который ловлю ладонью, кажется колючим. Мы оставляем центр города позади. Положив на окно локоть, я пристраиваю на нем голову и смотрю на небо. Дорога занимает полчаса, но оно того стоит, потому что когда Артур наконец-то останавливает машину, понимаю, что мы приехали на пляж. Прямо перед капотом табличка с его названием, но этот вход достаточно удаленный, чтобы прибрежные кафе отсюда казались игрушечными, и поблизости не было ни души.